Но чтобы селян не нервировать, главный из Сормова сказал, что на котле есть и свой, внутренний уже, дистиллятор, который при работе станции будет нужной воды ведер по 5 в сутки производить. Так что, продолжил он, когда станция недели две проработает, вы свою воду можете домой забрать, обратно через аппараты перегнать и получить воду уже чистую колодезную. Так, с шутками и прибаутками, станцию и строил народ почти со всей области. А местные, в основном бабы, тем временем расставили по деревне столбы для электропроводки, приехавшие из Павлова монтеры провода протянули, телеграфные, железные, толщиной миллиметров по 5, причем их еще по 2 скрутили, по домам проводку провели. Причал до домов от столбов тоже провода были железными, а внутри уже клали провода медные, и клали своеобразно. Один провод с выключателем вел в курятники, по одному проводу с выключателем шли в комнату, в одну лишь комнату в каждом доме, и один провод шел к розетке на стене вместе, которые хозяева обозначили в роли кухни. Никаких счетчиков даже не предполагалось. Но, думаю, это пока не предполагалось, пока в домах, кроме лампочек, никаких потребителей электричества не было. Правда, на собрании кто-то из баб заикнулся уже и об электроплитке, но тетя Наташа сказала, что если она узнает, что кто-то в деревне к такой хотя бы приценяться задумал, то она лично у данного товарища сократит число конечностей, причем начинать будет с тех, которые из задницы растут. Оно и понятно, десяток плиток электростанцию уже перегрузит. Все те, кто делал оборудование для этой станции, ее испытали 22 сентября, причем испытали ее, подключая непосредственно на станции к генератору те самые электроплитки. Инженеры и ученые из Горького пришли к выводу, что 12 кВт станция дает устойчиво, частота даже при резкой смене нагрузки больше, чем на 1 Гц не плывет, и станция к эксплуатации готова. Так что 23-го ее запустили уже официально, и в курятниках деревни загорелись лампочки Ильича. Именно те самые, австрийские осрамы, просто других 100-свечевых в стране еще не было, но и советские тоже загорелись. 60-ваттные как раз по комнатам развешаны были, а в нашем доме таких загорелось уже сразу 4 штуки. Отцу и дядям собрание разрешило лампочек побольше повесить, как инициаторам всего процесса. Правда, при этом в районе лампочки, как и патроны, выключатели и розетки электрические, вовсе закончились, кишкинцы скупили их все, и некоторым из односельчан даже пришлось в Нижний за покупкой ехать. А я вернулся обратно в комнату родителей и бабушки, и у меня появилась личная настольная лампа. Мне ее отец подарил за сообразительность, и я ее мог жечь даже когда все спали, потому что моя кровать стояла теперь в огороженном дощатой стенкой закутке. Закуток был, правда, без двери, но проем все же занавеской закрывался и свет остальным не мешал, так что я со спокойной совестью занимался вещами, которыми поколениями родители запрещали заниматься детям. Я читал в кровати, и читал много, так как я несколько раз успел съездить с кем-то из родни в Варсму и книжек там подкупил немало. Причем и книжки мне все оплачивал сельсовет. Тетя Наташа решила, что выгода от того, что я книжки читаю, уж больно заметна всей деревне. Знала бы она, что я в книжках следующим вычитаю, то или бы меня вообще приказала запереть в темном чулане, или наоборот, орденом бы наградила. Потому что вычитал я там что-то, возможно, и не особенно интересное, но уже в четверг, 27-го, на площадке перед колодцем снова собрались все мужики деревни. Уж при свете двух висящих на столбах ламп собрались, и разгонять собрание тетки пришлось уже в темноте, то есть тоже при искусственном освещении, но лампочки-то были явно не ксеноновые, и я из окна так и не разобрал, сердитая у нее была физиономия или довольная. Но мне на это, по большому счету, было уже наплевать. Я теперь твердо знал, на что способна идея, овладевшая массами, а перспективы, открывающиеся после того, как эти массы очередную идею все же воплотят, меня радовали. А если учесть, что и моя собственная, сугубо личная идея тоже начала воплощаться ускоренными темпами, в будущее я смотрел весьма уверенно. Впрочем, мальчишки двух с небольшим лет от роду туда всегда только так и смотрят. Глава 6. Воплощение моей собственной идеи было бы невозможным без существенной помощи взрослых. То есть, думаю, у меня все равно что-то получилось бы, но криво и долго, а вот когда к делу присоединились взрослые. Собственно, от именно взрослых мне потребовалось две помощи, и первая заключалась в том, чтобы очень сильно колотить по земле. Я собрал приличную команду детишек себе в помощь, но даже самая сильная детишка в возрасте 5 и даже 6 лет не может колотить колотушкой землю так же сильно, как самый немощный взрослый, а мне именно колотить и нужно было. Я решил тоже домик выстроить землебитный. Небольшой домик у меня получился примерно 2 на 3 метра размером, но все равно земли в стены пришлось натрамбовать немало. Но мне помогли дед Митя и дед Иван, а еще помогла тетка Наталья. Хотя тетка землю и не колотила, она просто выдала нам остатки извести со стройки электростанции и лично ее в деревянную опалубку подсыпала. Потому что, как она объясняла, мужики, народ расточительный, зазря извести сведут, а потом за новой просить прибегут. Мишка тоже в строительстве участие принимал, хотя сам и землю не копал, и деревяшки не сколачивал. Он в окрестных лесах собирал бересту, а бересты нужно было много. Ей в несколько слоев сначала по низу стен гидроизоляцию проложили, а затем и крышу ей покрыли под дранкой, чтобы не протекало. И вот крыша была как раз второй помощью. Старики сами приволкли из лесу несколько бревнышек или, скорее, крепких жердин, их обшкурили и соорудили перекрытие. И как раз дранкой ее и застелили, причем и саму дранку сделали. А домик я строил для своих червяков. Было у меня подозрение, что дома мне не разрешат ящики с червяками в комнату затаскивать, чтобы они за зиму не померзли. А чтобы в домике они тоже не замерзли, я там еще и печку выстроил. Настоящую печку из кирпичей, разве что кирпичи были не обожженные. Кирпичи две девочки из команды строителей лепили, и для них дядя Алексей из досок специальные формочки сколотил. А будущий Мишкин отчим принес нам колосник, печную дверцу и заслонку. Тетка Наташа ведь выбила из области еще и ставку кочегара для электростанции, и соблазнила этой ставкой довольно пожилого дядьку из депо, который приезжал цеплять к турбине конденсатор. То есть она его на работу в деревню перейти соблазнила, а теперь, похоже, что и не только на работу. О грядущей свадьбе Мишка нам рассказал, когда еще стропила на крыше моего червякового домика не встали. Он рассказал, а я к этому дядьке подошел и сказал, что за такую невесту и выкуп должен быть соответствующий. Мы вопрос выкупа обсудили, и для печки в червяковом домике образовался весь необходимый чугун. Правда, колосник был треснувшим, вместо отколотой петли к дверце отец какую-то другую проушину болтами прикрутил, а еще отец сделал железную дверцу для поддувала, такой же конструкции, какая на буржуйках делалась, так что в домике у меня теперь и отопление имелось. А когда закончилось строительство электростанции, мы с мальчишками натаскали оттуда ненужных уже досок от опалубки и выстроили рядом с домиком навес для дров. И даже дров из лесу натаскали, правда дрова были мелкими, их правильнее было бы называть крупных хворостом, но их было много. Впрочем, мама, поглядев на мое творение, заметила, что запаса дров мне хватит хорошо если на месяц, да и то лишь осенью, но лес-то рядом, нужно будет, я еще натаскаю. Самым трудным в этом строительстве оказалось застеклить окно. Оно в доме одно было, довольно маленькое, но стекла-то и вовсе не было. Так что Мишка откуда-то принес крупные осколки, с ладошку и больше, и мы все как-то пытались их в раму вставить. И как-то даже вставили, хотя теперь окно выглядело, как витраж, сотворенный пьяным абстракционистом, зато оно все свет пропускало. Немного, но червяки-то вообще в темноте живут, а люди могут и лампу использовать. Тем более свободных ламп в деревне стало много. Ведь раньше-то в каждом доме керосиновых ламп было минимум по паре штук. А вторая идея была все же не совсем моя. Я всего лишь задал дяде Алексею один вопрос. А нельзя ли на колодец наш вместо чугунного ручного насоса поставить уже насос электрический? Ведь если вместо того, чтобы качать тяжеленную ручку, можно будет просто кнопку нажать. А Алексей потому и был мастером, что умел думать, как любую работу делать правильно. А если сам придумать не мог, то спрашивал у тех, кто придумать может. Вот он и пошел к инженеру с завода, задал ему несколько вопросов про насосы электрические, а затем поговорил с женихом тетки Наташи, который ему рассказал, как в депо воду в паровозы заливают. А затем на собранном им курултае кишкиневские мужики решили, что в деревне с электричеством, но без водопровода жить просто неприлично. Ну решили, и решили, а после решения стали думать, что им для водопровода будет нужно, и вот когда они все хорошенько обдумали, жизнь в Кишкино резко поменялась. Не сразу, конечно, поменялась, но перемены стали заметны уже в ноябре, причем даже для меня заметны. Тетя Наташа жила через один дом от нас, и изменения были слышны у нас даже при закрытых окнах. Простые изменения. Ей жители деревни купили мотоцикл, а купили ей это средство передвижения потому, что решили, что председателю сельсовета ездить теперь в разные места придется очень много. Просто потому, что водопровод, этой трубы, и цемент в большом количестве, и еще много всякого такого, что просто так нигде не найти и все придется выбивать из начальства, причем скорее даже не в районе, а в области. Мотоцикл, конечно, в ларьках на колхозных рынках не продавался, его тоже выбивать пришлось, однако предсельсовета, первой выстроившей у себя паровую электростанцию, руководство области пошло навстречу и мотоцикл деревне продали. Оно и понятно, там просто не догадались, что с мотоциклом тетка теперь с руководства области вообще не слезет. Но доставать власти до весны она не собиралась, и пока вела переговоры с руководителями смежных территорий, с грудцинским руководством договориться у нее не получилось. Колхоз уже строил себе электростанцию на своем непересыхающем ручье Сурень. Причем они не только новое здание, кирпичное, строить начали, но и копали в излучине ручья пруд охладитель на четверть гектара для будущей своей электростанции. А вот с властями деревень Коровина и Долоткова она уже договорилась, и грозилась до Рождества и с жителями деревушки Ворвань тоже к согласию прийти. К согласию по очень простому вопросу. До деревень всех этих расстояний было от электростанции в пределах пары километров, так что если на нашей электростанции поставить еще один генератор, то электричества всем хватит. Ну, для освещения точно хватит, однако пока на большее никто и не замахивался. Во-первых, никто не знал, для чего еще электричество в деревне нужно, почти никто, а про грядущий водопровод тетка предусмотрительно другим не рассказывала, а во-вторых, удовольствие-то получалось не особо и дешевым. То есть в конце-то концов электрическое освещение для каждого отдельного мужика окупалось только на керосине меньше, чем за год. Но вот сразу выложить денежки, которые за год постепенно тратить предполагалось, было несколько даже не жалко, а трудно, так как мужики с осени деньги только до следующей весны запасали, да к тому же и по минимуму. В конце-то концов можно и в темноте посидеть. Но у Натальи был очень веский аргумент. Можно-то оно можно, конечно, но при свете куры в среднем хозяйстве больше 500 яиц снесут, а яйца на рынке даже и летом не особо залеживаются. Переговоры эти были все же долгими, нудными и противными, у нашей председательши времени отнимали много, так что уход за ее коровой поручили Нюрке. И я задумался, почему в деревнях при общей скудости имен никогда людей именно одинаково соседи не именовали, и мать, и эту Нюрку родители Аннами назвали, но поди ж ты, к матери никто в деревне, причем буквально с младенчества, никто и никогда иначе, чем Аня или Анька и не обращался, а вот Нюрка всегда была именно Нюркой или Нюрой, и если я в разговоре говорил о ней Анна, то собеседники просто не понимали, о ком речь. Да и у нас дома три Василия было, но всех звали по-разному, причем не только домашние. Но это были так, пустые размышления, я теперь больше о другом думал, потому что много нового чуть ли не каждый день узнавал. Тетка Наталья разговоры-то свои с соседями вела, предполагая, что на электростанции второй генератор с турбиной поставит, а на заводе изготовлением турбин управлял Алексей, и она часто к нему заходила, с ним о чем-то тоже говорила. Ну а меня уши-то ватой не заткнуты были, и я узнал, почему жители Варсмы городом только Нижний называли. То есть Павлова они и называли именно как Павлова, а если город, то это, всем понятно, уже Горький. Оказывается, Варсма была не городом, а просто поселком, а почему я его городом считал, было непонятно. Впрочем, похоже, мне перепривыкать не придется. Областные власти явно намечали Варсму уже городом сделать. Они поначалу решили на завод, два завода. Оказывается, в Варсме именно два завода ножиками занимались, имени Ленина и имени какого-то съезда чего-то, план навесить по изготовлению новых турбин, но заводские областных куда-то далеко послали, пояснив, правда, не только где они областные власти видели, но и по какой причине, и в области решили, что Варсма срочно нуждается в еще одном заводе. И завод новый было решено уже весной начинать строить, а к заводу и несколько домов для рабочих в планах предусматривалось. И поселок уже должен был заметно вырасти, а если там уже три завода будет, то это уж точно минимум город. Причем реализацию плана начали уже в конце октября. Власти денег выделили, на заводе Ленина набрали из окрестных деревень учеников больше полусотни, в основном парней лет по 16-18, Даже места под новые дома и под общежитие завода разметили, но главное, на окраине города уже приступили к постройке завода кирпичного. Понятное дело, что для кирпича нужно топливо какое-то, причем не дрова, но в районе народ знал, как проблему решить. И неподалеку от Варсмы была намечена к постройке сразу два торфопредприятия, а обжигать кирпич на торфе народ в районе умел. Собственно, и в Грудце на кирпич на торфе для постройки электростанции мужики сами и наделали, и предприятия новые торфяные на самом деле должны были стать расширением стихийных торфяных промыслов. Небольших, там и болота-то были маленькие, но лет на 5 торфа кирпичникам должно было хватить. Еще я узнал, почему в Кишкино не было, как в том же Грудцино, отдельного дома для сельсовета. Оказывается, что в деревне сельсовета вообще не было, деревня должна была подчиняться сельсовету Грудцинскому. Но так как в Кишкино колхозных домохозяйств не было, народ на решение сельсовета внимания не обращал, а официально должность тетки Натальи именовалась член исполкома сельсовета, руководитель секции местного хозяйства и благоустройства поддер Кишкина. Ну, собственно, благоустройством она и занималась. Меня же ее деятельность коснулась лишь тем, что в свете новых решений в Кишкино народ тоже решил кирпичным производством заняться, но решил заняться довольно своеобразно. Каждый ребенок в возрасте от 5 лет должен был за зиму слепить по 5 сотен кирпичей, а когда наступит тепло, эти кирпичи уже взрослые выжгут в яме. Понятно, что меня это решение вроде и не касалось, мал еще, но оказалось, что оно меня коснулось очень даже непосредственно. Ведь лепка кирпичей, их делали, просто вколачивая глину в деревянные формы, дело довольно грязное, в домах, понятное дело, никто детишкам разрешить это проделывать и не собирался. У кого коровы водились, там детвора кирпичным производством в хлевах занималась, а у кого скотины не было. Почему-то у нас в доме решили, что лучше всего кирпичи лепить в моем червячном домике. Но он мало что очень маленький, так еще и стучать по глине, это червяков до одури пугать. Вот интересно, мне всего 2,5 года было, однако взрослые меня выслушали и аргументы мои, вообще-то для любого человека смешные, приняли. И не потому что я, весь из себя шарлатан, а потому что человек, чье мнение важно независимо от его возраста. Тем более, что я предложил разумную альтернативу. Правда, поначалу моя альтернатива вызвала среди мужчин в доме лишь приступ бурного веселья, но тут в дело вмешалась тетя Маша. Она-то у себя в Ичилках школу чуть ли не с отличием закончила, так что ее слова о том, что мальчонка-то про товарища Архимеда не врет, были приняты уже всерьез. Настолько всерьез, что уже через 10 дней, как раз в канун Рождества, Алексей с Николаем приволокли в дом изготовленный по их заказу заводскими инструментальщиками агрегат. Простой как лапоть, ну, разве что чуточку посложнее. Рычажный пресс, с двумя рычагами пресс. Одним внутри железной формы поднималась и опускалась опорная плита, размером в кирпич как раз, а вторым уже составным рычагом на форму опускалась. Я эту штуку назвал давильная плита, и ее вслед на мной и все остальные также называть стали. Но суть не в названии. Мужики агрегат опробовали, и на этом детская самодеятельность закончилась. Поскольку у детей просто веса не хватало, чтобы кирпич качественно сжать в форме, а двое мужчин за час вечером сотню сырых кирпичей могли налепить. Причем лепили-то они кирпичи не из мокрой, а чуть влажной глины, а такие можно было хоть в печке сушить, они уже не трескались. Поэтому они кирпичи лепили, затем заворачивали в мешковину и как раз в печку и запихивали, а утром относили готовые, и уже совсем сухие, кирпичи в дровяной сарай, где одни до весны должны были храниться. Глины для кирпичей взрослые запасли еще осенью, и нашего запаса хватило почти на 3000 кирпичиков, которые легли в дровяном сарае на хранение уже в середине января, а чуть позже Алексея едва не побили соседи, за то, что он им не рассказал про такой полезный агрегат. Но все же не побили, и к концу месяца в деревне уже 4 кирпичных пресса появилось. С материалами для этих агрегатов трудностей не было. По каким-то высшим соображениям заводу имени Ленина начальство выделило 200 пудов котлового железа, это в дополнение в нержавейке, из которой, собственно, ножи, а теперь и перья турбин, и делались. Откуда такие соображения появились, мне неведомо. Я, конечно, подозревал, что сообразил лично товарищ Каганович, который всей областью руководил, но не Лазарь Моисеевич, а Юлий, хотя тоже Моисеевич, а с двумя классами образования соображаловка иногда очень странные мысли выдает. Но так как народ котлова и железа все же за деньги на заводе забирал, то и заводское начальство не возражало, за выделенный-то металл ему как-то отчитываться требовалось, да и рабочие не плакали, часто из него что-то для дома делая. А в деревне теперь появился кирпич для постройки водонапорной башни, то есть его еще и обжечь нужно было, но уж как это проделать, в деревне знали все. Март в этом году выдался довольно прохладным, температура подниматься выше нуля начала только в 20-х числах, да и то ненадолго. Однако деревенских морозцы не напугали, и уже в середине марта мужики выкопали сразу 4 кирпичных ямы. Впрок выкопали, так как до мая в них просто класть, в смысле топлива, было нечего. Но ведь в апреле-то времени на это не будет, уже свои огороды на подходе, а там копать и копать. Но копать, когда уже снег растает, так что начиная со второй половины марта жизнь в деревне замерла, почти замерла. Федор, новый муж Натальи, приволок в дом радиоприемник, здоровенная такая тумбочка, а под верхней крышкой там еще и проигрыватель для пластинок имелся. Народ приобретение осмотрел, послушал, пластинка Федора только одна была, затем надолго задумался, в основном, переваривая сообщенную Федором цену агрегата. А вот уже в апреле после того, как посланный гонец вернулся из Горького и рассказал, какие еще бывают в продаже приемники, Федор получил прозвище «буржуй», а местное население начало прикидывать, как бы побыстрее с соседними деревнями договориться о существенном расширении электростанции. Электричество-то приемники потребляли в районе сотни ватт, сколько и самые яркие лампочки, висящие в курятниках. Но с прикидками внезапно пришлось погодить. Наталья выбила фонды на водопроводные трубы. Именно фонды, а не ордер. За трубы теперь нужно было платить полную цену. И вопрос с избытком наличности в деревне сама исчерпался. А ведь еще нужно было цемент для строительства башни покупать за деньги. Насос тот же. Так что приемник в деревне еще появился только у деда Митяя. И он приемник купил не Александровского завода, а Тульского, размером раза в 3 меньше, без проигрывателя. И электричество он вроде потреблял вдвое меньше, а вот насчет цены ничего дед Митяй сказать не мог. Ему это приемник, почти новый, отдали за 3-литровую банку весеннего меда. В конце апреля в деревне началось строительство. Вот только строили еще не башню водонапорную, и не новое здание для электростанции, а простые избы. Народ-то на грядущий завод в Ворсме уже набирать стали, а насчет жилья в гофпоселке пока еще было туго. Очень туго. Товарищ Каганович все же о жилье для рабочих будущего турбинного завода позаботился и в Ворсму, пока еще на станцию только, привезли в разобранном виде несколько двухэтажных деревянных домов, рассчитанных все же на кирпичные фундаменты, так что даже их никто строить тут же не бросился. А вот для еще одного завода даже в план жилье рабочим не включили, только сам завод выстроить решили. Сормовский-то завод новые генераторы делать отказался, уж совсем им это не по профилю было, и Юлий Моисеевич решил, что пусть генераторы делают там же, что и турбины. В принципе, решение было не самым глупым. Турбины-то, изделия непростые, много их даже завод делать не сможет, а генераторы для таких турбин, тут и заводик-то на 20 рабочих потребуется. Но ведь и 20 рабочих нужно где-то жить, и в районе поступили просто. Закупили где-то на Каме готовые срубы, как только реки вскрылись, по воде довезли их до Павлова, а оттуда их развезли по деревням. Кто-то, видимо, решил, что негоже в будущем городе избы ставить, и 6 таких срубов привезли в Кишкино. Не по разнарядке какой, а во исполнение воли народа. Народ-то тут большей частью из семей весьма многодетных, все всех знают, вот родственникам кишкинцев местные и решили с жильем помочь. А под шумок отъели у Грудцинского колхоза почти 8 гектаров полей мирно отъели, так как большинство новых жителей деревни были людьми семейными и жен своих как раз в колхоз и записали. А колхозникам-то, как ни крути, нужно и приусадебные участки выделить. Вот только дома новые жители строили уже не по правилам, нижние венцы в махорке не вымачивали, а просто дегтем обмазали, да и на чердаки махры они, понятное дело, выращивать себе не стали. А я подумал, что теперь, когда народу в деревне станет больше, меньше в лесу станет грибов, и даже поделился своими опасениями с мамой. Но она рассмеялась и сказала, что нынче-то в лесу и половину грибов не собирают, так что новички нас уж точно не объедят. Правда, прежнее мнение не поменялось, но я сделал вид, что с ней согласился. А потом весна уже закончилась и наступило лето, и тогда уже началось строительство водопровода. И на этом строительстве я, благодаря неизвестно откуда возникавшим в моей голове знаниям, сэкономил деревне пару тысяч рублей. Мужики, когда из колодца выгребли все стружки, защищающие колодец от морозов, перекусить собрались у нас во дворе, там столик дощатый стоял, и стали обсуждать, где взять денег на новый прибор, поставить который очень советовал горьковский инженер, которого наняли для обустройства насосного оборудования. Он предложил поставить там прибор, который уровень воды будет отслеживать и отключать насос, если воды в колодце станет маловато и насос из воды вылезет, а я это услышал и сказал, что никогда воды в колодце мало не будет, потому что откуда-то я точно знал, что вода в колодце этом берется из целой подземной реки, которая в основном течет в озеро Ключик и питает вытекающие оттуда всегда полноводный ручей Сурень, а одним рукавом как раз до нашей деревни и добирается. Поэтому вода в колодце всегда на одном уровне будет, и я мужикам именно это и сказал. Они, конечно, посмеялись, но приборчик-то дороговат был, так что после обеда они героически старались 2 часа воду из колодца выкачивать и при этом измеряли, насколько в нем уровень опустится. То есть пытались измерять, но ничего у них не вышло. Уровень воды при всем старании им опустить хоть на сантиметр не удалось. Мне в результате они из Варсмы принесли в подарок большой кулек с конфетами, с коровками, и сразу 10 петушков на палочке. А инженеру сказали, что раз шарлатан сказал, что уровень измерять не нужно, то мы и не будем. Перебьемся без прибора. А через неделю всего я с важным видом сорвал со своей кабачковой башни первый в этом году кабачок, потому что я его посадил в горшок еще в середине апреля и в середине мая пересадил на грядку под вощеную бумагу и заправил травяной кашей уже 3-й ящик с червяками. Отец, когда я его попросил 10 июня перетащить мои ящики из домика в огород на площадку за баней, мне помог, но все же поинтересовался, на кой черт мне это надо. Ну я ему и показал, вытряхнув из ящика примерно ведро упитанных червяков. Причем вытряхнул я их возле курятника на сильно утоптанной площадке, так что ни один никуда закопаться не успел. Отец почесал в затылке и уточнил: «Это ты за год почти ведро червяков вырастил? Мне кажется, что накопать столько можно было бы куда как быстрее». «Когда кажется, креститься надо», — ответил я ему толстым голосом. «Я столько червяков из каждого ящика теперь за 2 недели вытряхивать смогу». «Так это что же получается?» — вслух начал подсчитывать отец. «Если у нас этих ящиков будет 2 дюжины, то на кур можно будет даже просо не тратить, и это тоже, но главное тут другое. Я сейчас вот эту землю оставшуюся высыплю на нашу картошку, и там, куда я ее высыплю, картошки вдвое больше вырастет». «Врешь, шарлатаны не врут, они всегда говорят правду». «Ну уж нет, я узнал, что слово сие все же означает. Вот, помню, был в Варсме проездом как раз шарлатан, и он пообещал показать, как из ничего богатство добыть. Так ведь и показал. Вы ведь ему деньги отдали, он их и забрал, ничего не сделав, то есть богатство получил. И все это видели. Только сразу не поняли, а ты у меня соображаешь. А насчет картошки, осенью сам увидишь. А тебе еще ящиков не сделать, только вот где парафина столько набрать. Можно и без парафина, если ящики не из березы, а из клена делать или черемухи. Береза просто быстро гниет, а клен – медленно. Или из дуба точно, шарлатан из тебя знатный растет. И я тебе ящики сделаю, пойдем, мамка уже лепешек с кабачками напекла, не стоит ждать, пока они остынут. Горячие-то они вкуснее. Глава 7. На 3-летие мне подарили целую кучу подарков, причем дарили их мне не только родные. Почти все жители деревни хоть что-то, да подарили. Очень много подарили разных вышивок, 3 тетки принесли куски тканей, которые они сами соткали, а еще мне надарили кучу цветных карандашей и целых 3 альбома для рисования. А коллектив мужчин деревни подарил мне небольшую тележку на 4 колесах с деревянным кузовом, чтобы, как они сказали, я мог в ней сестренку катать. Причем мужчины предусмотрели и то, что в деревне дороги и тропинки ухабистые, кривые и в мокрую погоду превращаются в грязь, так что колеса они сделали не только довольно широкими, но и одели их в резиновые шины. Забавные такие шины. Их, похоже, из сырой резины слепили, такой, какую в автомастерские привозили, чтобы проколы в камерах автошин заделывать, и вулканизировали в какой-то обычной печке, а изнутри эти шины были набиты, довольно плотно, пенорезиной. А если точнее, мне об этом дядя Николай рассказал, то резиновыми губками, которые в магазинах продавались. Никакого корда, понятное дело, не было, и шины не полностью продавливались, разве что когда в тележку одна Маруся садилась, но действительно, в ней катать сестренку было замечательно. Для нее замечательно, после торжественного обеда в полдень я Марусю смог из тележки выгнать только к ужину, раз 10 или даже 20 прокатив ее через всю Нагорную улицу из конца в конец. Причем, если кто-то, кроме меня, в тележку впрягался, сестренка начинала громко орать, так что ломовой лошадкой мне пришлось поработать в одно лицо. А прервать это занятие удалось лишь когда мама ее забрала, пригрозив ей страшными карами за пропуск обеда. Дома так сильно праздновали мои именины, что никто и не заметил, что мы даже не обедали. Впрочем, и мы не заметили. Пока мы гуляли, нас чуть ли не в каждом доме звали в гости перекусить, чем Бог послал или просто что-то вкусненькое выносили и угощали. Тетки и бабки угощали. Мужчины-то все на работе были, ну, почти все. И у нас дома праздновали только женщины, а мать спохватилась и погнала нас домой лишь когда мужчины с работы вернулись и отец поинтересовался, где же дети. Поинтересовался, поскольку времени на общение с нами у него почти не оставалось, мы с ним только за ужином и виделись, а после ужина, на что отводилось минут по 20 после возвращения с работы, все мужчины шли строить водопровод, и строили его до темноты, а часто и после темноты домой возвращались, и это в конце июня, в дни летнего солнцестояния, потому что работы было немного, а очень много. Это в какой-нибудь обычной деревне мужики выкопали бы канавы, бросили в них трубы, как-то друг с другом соединенные, отводы бы в дома сделали, и через месяц сидели бы и довольные все из себя наслаждались удобствами, а через год снова бы бросились трубы выкапывать и посыпать головы пеплом. А вот в Кишкино, где каждый почти мужчина был металлистом и про разные железо знал все и еще немножко, водопровод строился иначе, совсем иначе. Трубы в деревню привезли где-то в 10-х числах июня, и дети в Кишкино сразу выучили много новых и интересных слов. Цензурных использовать матерщины вне работы в деревне считалось величайшим грехом, но очень и очень выразительных. Трубы были ленинградские, в смысле отечественные, а пока в стране только на одном заводе в Ленинграде изготавливались стальные водопроводные трубы, то есть по названию водопроводные. Но вот для водопроводов, по мнению всех жителей деревни, причем включая убеленных сединами и еще не оторвавшихся от материнской сиськи, эти трубы вообще не годились. Потому что голое железо, точнее, голая паршивая сталь с еще более паршивым швом проржавела бы за полгода. Ну да, в Москве и в Ленинграде трубы использовали привозные, немецкие главным образом, а в Горьком, в Заречной части, там, где автозавод располагался, водопровод американскими трубами прокладывался, так как в СССР вообще не производили оцинкованных труб. А в Нагорной части, где его еще при царе строили, трубы использовались чугунные. Однако в Кишкино ни чугунных, ни иностранных оцинкованных труб не было, но грамотный народ строит себе водопровод за очень немаленькие деньги, который прослужит хорошо если год, почему-то не захотел. Я, сидя где-нибудь в уголке и слушая разговоры дядьев с отцом за ужином, искренне не понимал одной простой вещи. Почему в стране, где самые большие месторождения цинка в мире, на оцинковку труб этого цинка сделать не могут? Причем, похоже, никто этим и заниматься не хочет, в смысле, цинк добывать и трубы водопроводные цинковать, то есть возможно кто-то и хочет, но если в 39-м к лету страна производит всего 30 тысяч тонн столь нужного металла, из которых почти 40 тысяч тратит на выделку на самом деле очень нужной очень много где латуни, то ясно, что кого-то за саботаж нужно срочно расстрелять. Но я со своим ценным мнением к мужчинам не лез, а с интересом наблюдал, как они проблему решают. Качественно решают, хотя им и приходилось вкалывать как папам Карлам, и платить нанимаемым специалистам очень много денег, а также изрядно тратиться на расходные материалы. То, что трубы были привезены уже ржавые, народ не смутило. Профессионалы знали, как от нее избавиться. То, что на многих трубах был обнаружен непровар швов, уже мужчин сильно расстроило, но тут приходилось выкручиваться самим. Тетка Наталья и выбить-то смогла фонды только на трубы второго сорта, так что в деревне и к этому были морально готовы, а заодно готовы и физически, заранее договорившись с заводскими газорезчиками об оказании технической помощи. Но помощь не ограничивалась только повторной проваркой бракованных швов, там все было куда как круче. В деревне были вырыты канавы для прокладки труб, но канавы тоже были выкопаны по правилам. Их копали довольно глубокие, а затем дно где-то на аршин засыпали песком, и отмели в кишме стремительно исчезали. Затем в этих канавах строился кирпичный канал, в котором должны были лечь трубы, а напротив каждого дома еще строился и кирпичный же колодец, в котором помещались тройники и крестовины. Их на заводе газосварщики из обрезков труб варили. Каналы и колодцы клались на извести, портландцемент мужики где-то добыли, но из него собирались только цистерну для воды на башне делать и зря не тратили, а чтобы известковый цемент побыстрее крепчал, они каналы закрывали глиняными же кирпичными крышками, их просто так клали, не на цементе, и в каналы пускали дым из специально сделанных жаровин вроде небольших мангалов с крышкой. На самом деле пускался-то не дым, а углекислый газ, от которого мягкий гидроксид кальция превращался в прочный гидрокарбонат, но, мне кажется, мужики в такие тонкости не вникали, им важнее было все сделать быстро и качественно и трубы куда надо положить. Причем между колодцами трубы между собой соединялись муфтами, а в колодцах тройники и крестовины к трубе привинчивались с помощью фланцев. Так что сначала трубы клались, измерялись, лишнее отрезалось, и затем эти уже нарезанные трубы везли в Варсму на завод. Так к ним, где нужно, приваривались фланцы, резьбы нарезались под муфты, а затем трубы и фитинги на заводе никелировали. Или хромировали, я точно так и не выяснил. Чтобы разжиться никелем или хромом, мужики наняли какого-нибудь то студента из Горьковского университета, и он добывал нужные металлы их отходов нержавейки, которых на ножиковых заводах было довольно много, а медный купорос, которым проводилось подготовительное омеднение стальных труб, мужики просто где-то покупали. Еще покупали кислоту всякую, еще какие-то реактивы. Какие, они и сами не знали, всей химией студент этот занимался. А чтобы ему было проще химичить, рабочие выстроили на территории завода гальванический цех, большой дощатый сарай, в котором вся химия и выполнялась. Причем, так как никель, или хром, обходился очень недешево, трубы они никелировали только изнутри и снаружи лишь по резьбам, а фланцы и все фитинги целиком металлом нержавеющим покрывали, а трубы, только трубы, снаружи мазали печным лаком, который сами же и делали, а затем мазали битумом, обматывали оберточной бумагой и еще раз битумом горячим обмазывали. В после укладки труб муфты соединительные тоже битумом заливали, только на муфтах вместо бумаги уже мешковину прокладывали. Все это было очень непросто и жутко дорого. Так что я впервые в жизни услышал, случайно, конечно, как тетка Наталья ругается матом. Ну, после того, как дядька Алексей ей принес очередную смету от студента и накладную, полученную за покупку бумаги и мешковины. Но в деревне никто даже не думал о том, что и без этого можно было бы обойтись. Все же металлисты, причем большей частью весьма опытные и знающие. Да и Наталья тоже, похоже, в этом разбиралась, не иначе, как от мужиков знаний набралась. На очередном собрании, которое по традиции состоялось напротив нашего дома у колодца, она высказала все, что думает по поводу советской цинковой промышленности, а заодно и по поводу производства стальных труб в СССР. Она все это не односельчанам высказала, люди в Кишкино это и сами прекрасно знали, но тут в деревню приехал лично товарищ Каганович на предмет посмотреть достижения простых колхозников в деле электрификации страны. Ну и посмотрел, узнал очень много нового, и ему особенно повезло, потому что именно в тот день утром мужики выяснили, что для полной водопроводизации деревни не хватает почти пары сотен метров труб. Ленинградцы-то трубы в тоннах отвешивали, а не в метрах отгружали. А так как о приезде Юлия Моисеевича уже заранее все знали, то на собрание не только жители Кишкино пришли, тут собрались вообще все, кто к постройке водопровода хоть какое-то отношение имел. А чем лично мне понравился Юлий Моисеевич, так это тем, что он, похоже, в брата пошел. Крыть всех матом и репрессии учинять до того, как в вопросе досконально не разобрался, он не стал. Напротив, он внимательно выслушал всех выступающих, вопросы разные позадавал на предмет предложений по устранению. А предложения были разные, причем не в стиле всех врагов немедленно расстрелять и сослать на Магадан пожизненно, а вполне себе рабочие. А закончилось собрание для всех совершенно неожиданно. Когда все, что хотели, высказали и немного успокоились, Юлий Моисеевич встал на трибуну, то есть все еще не снесенную сцену колодца, и важным голосом сообщил, что за выдающиеся достижения в деле электрификации и водопроводизации советской деревни, именно от него я такое слово впервые и услышал, Тетка Наталья награждается орденом «Знак почета». Ну и какой-то там денежной наградой, а какой, я не услышал. Народ так орать стал от радости, что даже товарищу Кагановичу пришлось речь свою прервать минут на пять. Еще троих, включая дядю Алексея, наградили медалями за доблестный труд, а орден для директора завода имени Ленина он не вручил, так как директор как раз на собрание не приехал. Но мужики сразу после митинга все отправились в ВАРСМУ директора поздравлять, и вернулись очень поздно, я уже спал. Так что о решении товарища Кагановича о строительстве трубного завода в Павлово я только утром узнал. Ну как завод, заводик скорее, или даже большая мастерская там должна была строиться, с двумя десятками рабочих. А в Павлово потому, что там электричества было много. Для завода автотракторного инструмента был выделен довольно большой лимит по этому электричеству. Его там как раз рабочие на собрании предложили выстроить. В Груцино, Коровина и даже в крошечной деревне Кишемской сотни жителей народ тоже эводопроводиться захотел, раз у них электрификация уже наметилась. Изготовить пару сотен метров труб для Кишкина на заводе имени Ленина рабочие взялись, и даже оснастку сделать успели для сворачивания труб из листа, но вот больше их сделать уже и сил не было, и прочего всего, о том числе и электричество. Там-то металл варили ацетиленом, а правильнее было бы электричеством. Потому что карбид уже стал исключительно дефицитным расходным материалом, а на его производство того же электричества тратилось куда как больше, чем на сварку. И вообще-то о том, как трубы лучше варить, товарищ Каганович знал, пожалуй, лучше рабочих из ВАРСМЫ, ведь в ВИКСе трубы так варились уже 2 года. Только вот трубы в ВИКСе варились не самого водопроводного размера, а в деревнях трубы требовали 1- и 2-дюймовые. Конечно, а в ВИКСе дюймовую трубу сварить точно не могли. Там использовалась печная сварка, и трубы меньше 5 люймов там изготовить было практически невозможно. Но и изготовление самой стальной трубы, это всего полдела, а вот сделать так, чтобы она не ржавела. Юлий Моисеевич дураком точно не было, и идея никелирования труб его не вдохновила, но тот самый студент предложил, пока с цинком у страны проблемы, трубы изнутри эмалировать. Понятно, что такие трубы гнуть уже не получится, но студент-то не зря арифметике учился, он предложил заранее делать гнутые переходники всего 5 радиусов, с которыми трубопровод можно было любой кривизны выстроить. Неуклюже и тоже довольно дорого, но лучшего-то пока просто не было, и товарищ Каганович решил, что уж лучше так, чем никак. А меня такое решение заинтересовало потому, что появилась надежда починить мой облупившийся чугунок. Если там будут трубы эмалировать, но наверняка найдут щепотку эмали для заделки дырки в чугунке. Но с чугунком, это дело будущее, причем не самое близкое, а пока я занимался сугубо настоящим. Разводил червяков, за сестренкой следил, играл с ней, причем когда я возился с червяками, самым главным я считал следить за тем, чтобы Маруся червяков не ела. Конечно, червяк, он зверь практически стерильный, у него даже какашки, тот самый биогумус, стерильные, но все же людям лучше есть человеческую еду, а червякам – червяковую, то есть всякую органику, в землю попавшую, или ту, которая в земле завелась. А так как червяк любую органику сжирает и стерилизует, то и всякие мелкие гадины, вроде нематод, им изживаются. Я, конечно, весной в своей корзине кабачковой землю поменял, но все равно в новую червячка подсыпал щедрой рукой. Мало ли какая гадость во свежем перегноем туда попала. А червяк, он эту гадость превратит в удобрение, а заодно в него же превратит старую солому, и прочее все, что насыпано туда было. Мама, правда, когда увидела, что я червяков в корзину сыплю перед пересадкой кабачков, спросила, а не пожрут ли червяки все кабачковые корни, но я ей честно сказал, что живые корни червяки не жрут, а только уже отмершие, и их тоже превращают в удобрение. Она мне ничего не то не сказала. У нас каждый вправе свое мнение иметь, но в глазах ее я увидел большое сомнение, которое погасло почти сразу, как только фрукт попер, а попер он 2 раза сильнее, чем в прошлом году. Так что кабачков у нас в этом году стало во много раз больше, потому что и кабачковых башен у меня уже 3 было, и биогумуса я в каждую подвалил изрядно. А еще у нас вдруг стало много денег, то есть у меня стало, то есть все же у нас. Мне отец, после дня рождения, изготовил на заводе очень простой девайс, круглую терку. Я ему на подаренной бумаге специальную картинку нарисовал. То есть терки-то на заводе Ленина делали, а он работал на заводе имени Съезда, но стальной лист с крупными терочными зубьями ему дядя сделали из какого-то обрезка ненужного, он его в рулончик скрутил, что было очень непросто, однако мастерство не пропьешь, ручку приделал, потом дядя ее у себя хромом покрыли в гальванике, собственно, из-за того, что гальваника на заводе уже имелась, мужики и трубы решили гальванизировать. Я же сделал деревянную подставку под девайс из вишни, которая в прошлом году вымерзла и которую на дрова срубили, проварил дерево в парафине. А когда отец увидел, как я, трехлетний мальчишка, с бешеной скоростью тру на такой терке кабачки и картошку, то он меня послушался и оформил ее как изобретение. Народ на заводе, уже на заводе Ленина, посмеялся над выдумкой. Отец в сердцах принес мою терку на завод и людям ее показал в работе, проходящий мимо столпившихся мужиков директор задумался. И в конце июля завод имени Ленина приступил к серийному производству круглых терок. Причем первые штук 500 расхватали жители самой Ворсмы, ведь с такой теркой даже ребенок мог продукт тереть не рискуя руки себе порезать, да и скорость в процессе возрастала в разы. А девайс получился в производстве недорогой, его народ расхватывал и в Горьком чуть не в драку. Тем более, что к подставке завод Ленина уже 3 разнокалиберных терки прикладывал, а за изобретение в стране советов изобретателю полагалось аж 2% от стоимости произведенного изделия. В принципе, 2% от 3-рублевой терки – это немного, но когда терки выпускаются многими сотнями в сутки, то отец в состоянии легкого обалдения после получения первой выплаты заметил, что семья теперь может следующие 3 года вообще не работать, а того, что не успеет истратить, еще лет на 10 хватит, и мне хватит. Он, видимо, так из обалдения и не вышедший, 10-ю часть премиальной получки просто мне отдал. Правда, предупредив, чтобы я любые покупки, кроме конфет и пряников с родителями, все же согласовывал, и сказал, что и впредь будет со мной делиться. А на возмущенный вопль мамы он философски заметил: он все время что-то полезное придумывает, а если с деньгами он еще что-то новое придумать сможет, то всем нам будет не просто хорошо, а еще лучше. Он и без денег придумает, верно, но сам-то он придуманное сделать, скорее всего, не сможет. А попросить кого, сама понимаешь. Вот интересно, в деревне отцу никто завидовать не стал, то есть черной завистью не стал, а многие просто гордиться стали, что являются односельчанами такого важного человека. А когда отец всем рассказал, что круглую терку не он придумал, а всем известный шарлатан Вовка, то гордиться стали не только мужики, но и бабы, и все дети. А первую премию мы в первое же воскресенье и потратили. То есть мы обсудили дома, на что ее тратить, а потом отец один поехал в Горький и оттуда приволок радиоприемник. Приволок, потому что в деревне с электричеством стало заметно лучше. В конце августа на электростанции второй генератор заработал. Конечно, теперь к электростанции уже 3 деревни подсоединились, но их подключили к генератору старому, а для Кишкина заработал новый, уже на 25 киловатт, потому что на заводе в свете накопленного опыта турбину немемного пересчитали, вместо 5 ступеней поставили на ней уже 6, давление в котле подняли до 30 уже атмосфер, и в деревенских домах уже по несколько лампочек вечерами горело. Правда, теперь почти все лампочки в деревне были импортными. Новый генератор был сделан под прогрессивное напряжение в 220 вольт, а не на 127, как прежний. Вообще-то прогрессивный германский вольтаж в СССР пытались внедрить еще в начале 20-х, но не случилось, однако местами, очень редкими, и такое напряжение уже в сетях применялось, а у нас в деревне его применили практически вынужденно. Электрики, не монтеры, а ученые из университета, сказали, что наша линия с железными проводами на старом напряжении просто тока не выдержит. Так что народ затарился австрийскими лампочками на 220, а радиоприемники в стране еще с начала 30-х почти все выпускались с переключателями под оба напряжения. Конечно, это создавало серьезные проблемы с заменой лампочек, в магазинах-то в основном только советские продавались, на 127, но народ к проблеме подошел достаточно философски. Кончатся австрийские, так купим трансформатор, а не кончатся, так и с немецким напряжением поживем. И некоторые отсталые мужики сразу трансформаторами обзавелись, но большинство предпочло пока не заморачиваться. У нас дома я один заморочился, только трансформатор купил не на 127, а на 36 вольт. Такие лампочки тоже в продаже были. Денег-то мне досталось довольно много, а трансформатор стоил всего-то 27 рублей. Слабенький, но мне много и не надо было. Я провел освещение электрическое в свой червяковый домик, и провел туда, за свой счет, и провода, причем из сеней, где отец мой трансформатор поставил. Причем не просто провода на столбе развесил с изоляторами из бутылочных горлышек, а повесил на трех столбах настоящий кабель, медный и в двойной изоляции. В тройной, он еще был в нитяной оплетке, пропитанной каким-то лаком, чуть ли не олифой, но я в кабеле был уверен. В магазине он обозначался как морской, правда, еще и как телефонный, то есть как бы слаботочный, но две жилы сечением по четверти примерно миллиметра от лампочки в 40 ватт по идее перегореть вроде бы не должны. А в сентябре пришло время копать картошку. Я весной во время спора с отцом себе на картофельной грядке огородил 8 кустов и лично за ними ухаживал в целях демонстрации результата от червяковой земли. На самом деле я все же слегка смухлевал. Мало что подсыпал под кусты тот самый биогумус, так еще и окучил картошку за лето раз, наверное, 5 или 6. Но все же биогумус сработал знатно. Из-под моих кустов отец вынул картошки раза в 2 больше, чем из-под всех прочих. То есть и клубней получилось больше, это все же за счет окучивания, я думаю, но ведь и клубни получились гораздо крупнее. После того, как урожай был собран, отец в задумчивости сколотил мне еще 2 десятка ящиков для зверушек. А когда Алексей с Николаем вернулись из отпуска за шерстью, они и своим детям по 10 ящиков спроворили. Правда, впрок, уже теперь все даже мои ящики в червячный домик не помещались, так что заселение новых угодий откладывалось до следующей весны. И тогда же мужчины решили выстроить еще один домик, в который до 100 ящиков влезть сможет. То есть они пока лишь решили, так как по строительству у них на весну уже очень большие планы сформировались, да и не только у них. Вся деревня готовилась к грандиозной стройке, к грандиозной перестройке, а вот что из этого получится, я пока не знал. То есть пока не был уверен, что у них хоть что-то из намеченного получится, но ведь если они не попробуют, то я и не узнаю. Так что в зимний стойловый период я входил в состояние напряженного ожидания. И не только я. Глава 8. Я откровенно удивлялся деревенским мужчинам. Они даже не двужильные были, а какие-то многожильные. Честно отрабатывали смену на заводе, затем чуть не бегом домой, там, после быстрого перекуса, отправлялись копать и таскать, трубы измерять и пилить, а ведь трубы-то они простой ножовкой по металлу пилили, у них вообще ничего, напоминающего болгарку, не было. А когда наступала темнота и на улице больше работать становилось невозможно, они валяли не Ваньку, а валенки. А ведь это тоже та еще работенка. Женщины тут тоже какие-то многожильные. Раз у мужчин времени на какие-то дела нет, то тогда они за мужчин эти дела делают, буквально не разгибаясь. У нас в доме тетя Настя и тетя Маша теперь валенки почти по полному циклу валяли. Только последняя варка с окраской и обработка пемзы остались их мужьям. Да и во всей деревне точно так же женщины работали. А раз у взрослых времени по лесу шастать за грибами стало гораздо меньше, то их заменили уже дети. Деревенские мальчишки и девчонки в день теперь раз по 5 ходили и притаскивали полные корзины грибов. И сами же их и обрабатывали. Что можно, сушили, что нужно, солили, что оставалось, готовили взрослым на обед и ужин. Но кое-что оставалось неизменным. За белым грибом Алексей все равно ходил каждое воскресенье один. Только вот чтобы меньше времени на такие походы тратить, он теперь в лес дальний на велосипеде ездил, причем с Валькой, но дочь оставлял на опушке велик караулить. А еще теперь он не один гриб приносил, много маленьких, то есть все равно больших, но не гигантских, тоже из лесу домой захватывал. А когда в деревне все поголовно трудятся в режиме бешеных пчелок, то как-то неудобно от коллектива отрываться, потому я тоже трудился как мог. Мог я, конечно, пока еще довольно скромно, но все же кое-что я был сделать способен. Ну и делал, открыв для себя, еще в июле, очень интересный источник для заготовок. Правда, открытие мне запомнилось надолго. Мама у Миша, вкладываемого мне ремнем через задницу, явно не пожалела, но оно того стоило. Вообще-то источник всем женщинам в деревне был знаком, но он слишком уж далеко от меня находился, аж в Павлово. А летом в Ворсме, в рамках подготовки преобразования поселка в город, выстроили настоящий гастроном, и в нем, как и полагалось для любого советского гастронома, был прилавок, за которым продавались соки в розлив, с большими стеклянными конусами с краником внизу, но, как и в павловском гастрономе, когда сок народ выпивал, там оставались пустые банки, причем 3-литровые. А так как до Ворсмы было-то недалеко, так что я, Погрузив Марусю в тележку, пошел добывать банки. Банки в соковом отделе тетки-продавщицы продавали людям с удовольствием, ведь тогда им не приходилось заморачиваться с хранением и сдачей тары. А для меня теперь 1,5 рубля за банку были деньгами в общем-то небольшими. Но кроме денег в деле была ее и транспортная проблема, а я, похоже, не рассчитал своих 3-летних сил. То есть до Ворсмыта я Марусю довез, примерно за час, и дорога мне показалась очень длинной. В гастрономе я и сам сока попил, и Марусю напоил, и даже, заплатив еще 1 полтинник за бутылку, ее соком наполнил на обратную дорогу. И еще бутылочку уксуса и пакетик перца горошком взял. Вообще-то я хотел купить и 2-3-литровых банок. Бабы в деревне говорили, что в магазине их с удовольствием продают, чтобы не возиться с отправкой куда-то пустой посуды, но уже поя сестренку соком я сообразил, что такие банки мне просто некуда будет класть. Тележка-то Маруси занята, но мне повезло. Когда я сок покупал, продавщица стала открывать новую банку, и открывала она ее очень интересно. Вероятно, у нее кто-то из родни тоже на металлическом заводе работал и сделал ей интересную открывалку. Тетка чем-то вроде больших клещей цепляла крышку за боковые ребра и снимала ее с банки целиком. В общем, почти 10 таких крышек она мне просто так отдала, а я, с Марусей в тележке, зашел в магазин с другой стороны, где располагался пункт приема стеклопосуды и купил 5 банок уже литровых. Сложил их в заранее заготовленный мешок, хитро привязанный к спинке тележки, и отправился в обратный путь. Спустя еще примерно час, когда до Кишкина оставалось еще полдороги, я горько пожалел, что вообще затеял эту авантюру, но нас нагнал какой-то мужик, посмотрел на мою заплаканную физиономию, взял тележку за веревку, а меня на руки, и через 15 минут мы вошли в деревню, где бегала мать и еще несколько теток в поисках пропавших детей, ну а все последующие для меня стало сразу очевидным. И в ожиданиях я не обманулся, а папа у меня не покрылась шрамами скорее всего лишь потому, что Маруся вокруг матери бегала и кричала, что не надо Вовку пороть, он мне сок купил вкусный. Вечером еще с отцом был тяжелый разговор, но он меня пороть уже не стал. Решил, что я уже достаточно проникся. А затем мы с ним обсудили работу с металлом, и на следующий день он принес мне готовую закаточную машинку. Правда, скепсис у него в глазах не пропал, когда он мне машинку отдавал, но ведь и терка поначалу выглядела фигней какой-то. А еще через день он уже с легким любопытством рассматривал банки с маринованными кабачками. Впрочем, окончательно поверил в сына он лишь попробовав продукт где-то через неделю, хотя, подозреваю, все равно поверил не до конца. А в середине августа он принес домой такую же открывалку, как у продавщицы в магазине, 2 десятка литровых банок, 0,5 мешка крышек от них.